Посмотрев на хмурое лицо вернувшегося в комнату Стоуна, ведущего с собой Джона, и на натянутые улыбки зашедших следом за ними Савора и Греты, я совсем упал духом. Похоже, придется собираться на кладбище. «Ну что, теперь скажете, что со мной?» — выдавил я с бодрой улыбкой вопрос. «Скажем», — ответил маг. «Твоя проблема заключается в том, что на тебя подействовало заклинание первого круга, страж сокровищ». «Дарк, первый круг!» — прошептал я, впадая в отчаяние. «И что оно делает? Никогда о таком не слышал», — поинтересовался Стоун. «Просто обычно его называют «багровые небеса», — пояснила целительница. «Потому что в самом начале видят багровый свет, и перед смертью все окрашивается в багровые цвета». «Не только перед смертью», — мрачно процедил я. «Когда боль подступает, то багровым от боли все кажется». «Так от боли обычно и умирает попавший под действие заклинания», — сказала Грета. «Поэтому все правильно». «На кой тогда его стражем сокровищ называть?» — проворчал Стоун. «Второе название гораздо правильнее». «Нет, первое правильное», — не согласился с десятником маг. «Это пока понять не могли, из-за чего пострадавшие от этого заклинания умирают, так его называли. Оно ведь не убить в муках должно, а превратить попавшего под его действие в стража». «Как это?» — не понял Стоун. «Очень просто», — вмешалась целительница. «Дарт просто не понял, что происходило. Это не руки у него немели, а внедрившаяся в его энергетическую оболочку структура забирала у него управление телом. Если бы он заклинанием малого исцеления не воспользовался, то вскоре перестал бы тело контролировать и пошел бы обратно, выполняя приказ ментальной части заклинания». «Чтоб их демоны задрали этих магов с такими заклинаниями», — высказался Стоун. «Адарт перестройку организма прервал и ментальную часть внедрившейся структуры повредил. И теперь внедренная в его оболочку поврежденная структура каждый миг пытается выполнить свою задачу и перехватить контроль над телом. Из-за этого боль возникает». «Если бы он заклинанием не воспользовался, тогда что было бы?» — спросил Стоун. «Пришел бы на место и стал бы его охранять. Только человеком бы он уже не был. Скорее, стал бы подобием зомби, только не нуждающимся в постоянном контроле. Внедренная структура выполняла бы полученные приказы, пользуясь опытом и навыками человека. Так гораздо эффективнее, чем тратить усилия на постоянный контроль над обычным зомби». «И что, так и жил бы вечно под чужим руководством?» «Нет, Стоун, не вечно, и не жил бы, а существовал. Вот, к примеру, я могу сделать голема. Ведь нет в нем искры жизни, только созданная мной энергетическая структура будет поддерживать в нем подобие жизни. Так и с Дартом, как добрался бы он до управляющего контура, так и стало бы его тело за счет энергетической поддержки существовать. Ладно, к делу», — перенесла свое внимание целительница на меня. «Есть небольшой шанс у тебя, Дарт». «Какой?» — вспыхнула во мне надежда. «Структура, внедренная в твою оболочку, стремится выполнить свою задачу, и тебе нужно вернуться к управляющему контуру заклинания. Возможно, тогда ее задача будет выполнена, и она перестанет тебя терзать, приступив к выполнению другой задачи — охране». «И что вы предлагаете? Мне самому стать стражем?» — не понял я. «Нет, стражем ты не станешь. Часть заклинания, которая отвечала за твое подчинение, повреждена и не сможет отобрать у тебя управление телом». «Ничего не понял», — пожаловался внимательно слушавший Грету десятник. Немного подумав, целительница сказала: «Представь, что тело Дарта опутано паутиной, а его разум сидит как паук и дергает за паутинки. И вот приходит другой паук с выводком паучков, прогоняет старого паука и отправляет детишек перекраивать паутину. В это время возвращается старый паук и прогоняет пришлого паука. И сидит теперь, смотрит, как паучки паутину перекраивают, пытается ее опять по-своему плести, но за ними не успевает. И скоро они всю паутину испортят, потому как создаваемые ими нити управления передать некому». «То есть вы считаете, что если я вернусь к управляющему контуру, то он остановит перестройку энергетической оболочки?» — осведомился я. «Нет, он не станет ничего останавливать», — сказала Грета. «Он только будет закачивать в тебя энергию, чтобы поддержать существование твоей оболочки. Но тогда энергия будет идти к враждебной структуре, и она быстро справится с переделкой моей энергетической структуры», — возразил я. «Да», — подтвердила мои соображения целительница. «Если ничего не делать, то так и будет. Но поток энергии, идущий к внедренной структуре, и она сама в этот момент, будут восприниматься как чужеродная часть твоей оболочки. И если в этот момент воспользоваться заклинанием исцеления второго круга и заклинанием ментального очищения, то враждебная структура не сможет больше раствориться в твоей оболочке и будет легко уничтожена заклинанием исцеления первого круга». «А где я возьму заклинание первого круга?» — спросил я. «Я создам», — сказал Савор. «Сейчас, Дарт, проблема в том, что целительные заклинания не могут уничтожить структуру заклинания, потому что она воспринимается ими как твоя неотъемлемая часть». «Они лишь возвращают перестроенные каналы энергии на места и уничтожают ментальную составляющую заклинания, действие которой легко определить. Если ты сможешь отделить структуру заклинания от своей энергетической оболочки, то я сразу тебя вылечу». «Но как мне попасть к управляющему контуру?» – задумался я. «Попробовать с помощью заклинания к порталу переместиться». Перейдя на истинное зрение, я осмотрел кольцо. Нет, совсем тусклое. Да и откуда ему энергию тянуть? Я вымотался за эти дни, и энергетические каналы на руках повреждены. Жаль, переместиться сразу к порталу не удастся. Придется своим ходом добираться. «Я устал, как собака, да и боль ведь меня не оставит», — задумчиво пробормотал я. «Не оставит», — подтвердила Грета. «Мы предлагаем поступить так. Савор заклинаниями регулярно снимает боль и блокирует распространение заклинания. А я зельями за декаду восстановлю твои силы и придам новых. После этого ты сможешь прожить целую декаду, усмиряя боль свитками заклинаний исцеления. За эту декаду тебе придется добраться до места, где тебя поразило заклинание. А после того, как отделишь враждебную структуру, быстро вернуться сюда». «План неплох, но можно быстрее мне в путь отправиться». «Нет», — сказала Грета, — «ты истощен, и раньше твой организм не восстановится. К тому же надо создать огромный запас сил, чтобы ты не свалился от усталости в дороге». «Может, ему дать нечто подобное зелью, что перед боем дают имперским гвардейцам?» — предложил Стоун. «Именно такое зелье я и имею в виду», — кивнула целительница. «Только эффект будет длиться не несколько часов, а почти декаду. Все это время Дарт будет очень быстр, силен и вынослив». «А гвардейцы потом целый день вялые ходят после зелья», — сказал десятник. «Что с Дартом после декады-то будет?» «Просто свалится от истощения», — пожала плечами Грета. «И без заклинания исцеления первого круга через несколько часов умрет». «Да уж», почесал я в затылке. «Не лечение, а игра со смертью в кошки-мышки получается». «Другого выхода нет», — сказал Савор. «Это крохотный, но единственный шанс для тебя остаться в живых». «Хорошо», — согласился я с их предложением. «Давайте так и сделаем». «Савор, отведите его в комнату», — распорядилась Грета. «Пусть ложится отдыхать. А я сейчас пришлю сиделку, которая будет присматривать за ним. Как Дарт начнет жаловаться на боль, так сразу используй заклинание средних ран, а я займусь приготовлением зелий. И не вздумайте давать ему есть, только сиделка будет его кормить той едой, что я приготовлю». «Понятно?» «Понятно», — ответили мы. «Пойдем, Дарт, в купальню сходишь и сразу в постель», — засуетился вокруг меня Стоун. Быстро смыв с себя грязь, я закутался в халат, который притащил Стоун, и улегся на кровать. Действие зелий Сильвии давно закончилось, и накопившаяся усталость буквально придавила меня. Отчаянно зевая и пытаясь не дать закрыться слипающимся глазам, я спросил у притащившего стул Стоуна: «Как думаешь, действительно я смогу излечиться?» «Сможешь», — преувеличенно бодро ответил Стоун. «Тебе еще жить и жить». «Слушай, а про плату-то я и забыл спросить», — встрепенулся я. «Лежи, лежи», — успокоил меня Стоун. «Все в порядке, плата не нужна. Да и если нет у тебя денег, то все одно тебя вылечим, потом рассчитаешься». «Стоун», — сказал я, — «у меня ведь сейчас и вправду денег нет. Сходи в конюшню, там к седлу лошади моей мешок с добычей должен быть привязан. Принеси его сюда». «Хорошо, принесу», — пообещал десятник. Прикрыв глаза, я в тот же миг провалился в сон. Однако вскоре из объятий сна меня вырвала боль. Застонав, я открыл глаза. «Что, болят руки?» — участливо осведомилась сидящая возле меня на стуле женщина. «Да», — с трудом выдавил я слова из пересохшего горла. Женщина тут же выскочила из комнаты и вскоре привела Савора. Маг на пару минут замер у кровати, создавая заклинание, и меня передернуло от волны прокатившегося по телу холода. «Отдыхай», — велел маг. «Теперь боль надолго отступит». «Сначала выпейте вот это», — приказала женщина. «Это Ирма, твоя сиделка», — представил ее маг. «Слушайся ее распоряжений, если жизнь дорога». Я послушно проглотил две чашки какого-то горчайшего напитка. Скривившись, я отвернулся от сиделки. «Теперь можете спать», — сказала она. «Закрывайте глаза и отдыхайте». Выполняя ее распоряжение, я прикрыл глаза, стараясь уснуть. Так спать хотелось, что думал, только глаза закрою, так сразу усну. Нет, дали гадости какой-то, весь сон разогнали. Ничего, лучше горечь, чем боль. Теперь декаду потерпеть, сил набраться и добраться до замка. А там от заклинания избавлюсь и больше близко к замку не подойду, пока магии не обучусь. Хватит уже рисковать безрассудно, и так по ниточке хожу. Неизвестно еще, спасусь ли от заклинания. Может, не удастся от него избавиться. Дарк, ну на кой меня в ту комнату понесло? Из-за какой-то коробки такая опасность нависла. Что, интересно, в ней хранится? С этой мыслью я уснул. Долгий спокойный сон придал мне сил, и, проснувшись, я еще немного повертелся, решая, открывать глаза или нет. Покрутив кистью левой руки, я обнаружил отголоски боли. Вздохнув, я открыл глаза. «Доброе утро!» — радостно поприветствовала меня сиделка. «Доброе!» — ответил я. «А что, я часть дня проспал и целую ночь?» «Да!» — кивнула сиделка. «Теперь выпейте вот это!» — протянула она мне чашку с питьем. «И я вас покормлю!» Выпив уже знакомое мне горькое зелье, я набросился на вязкое варево, лежащее в поданной мне миске. «Похоже на рис, а что еще здесь намешано, непонятно», — решил я, поглощая пищу. Едва я оторвался от еды, как сиделка подала мне стеклянный стакан, в котором было немного розовой жидкости. «Это зелье не из крови сделано?» — с подозрением осведомился я у Ирмы. «Не говорите глупостей», — нахмурилась сиделка. «Пейте». Закрыв глаза, я проглотил жидкость. «Нет, не кровь». Облегченно перевел я дыхание. «Проснулся?» Зашел в комнату Стоун. «Да, отдохните пока», — предложил десятник сиделке. «Я за ним присмотрю». Дождавшись, когда Ирма выйдет, Стоун вытащил из-под кровати мой мешок. «Я его вчера сюда засунул», — пояснил он. «Не рыться же мне в твоих вещах». «Развязывай», — сказал я, повернувшись на бок. Стоун развязал мешок и вытащил металлическую коробку. «Что это?» — поинтересовался он с любопытством, разглядывая коробку. «Не знаю», — сказал я. «Не открывал еще. Засунь ее пока под кровать и вытаскивай из мешка остальное». «Как скажешь», — пожал плечами десятник. Убрав коробку под кровать, он начал вытаскивать из мешка драгоценную утварь. С каждой новой добытой вещью из мешка его рот раскрывался все шире. И я, чтоб бедняга не вывихнул челюсть, посоветовал. «Рот-то закрой». «А?» — посмотрел на меня очумелыми глазами Стоун. «Рот, говорю, закрой», — повторил я. Закрыв рот, Стоун восхищенно посмотрел на меня. «Ну, ты дар даешь», — восторженно сказал десятник. «У тебя слова с делом не расходятся. Сказал, что в пустоши за сокровищами пойдешь, и вот на тебе, пришел с сокровищами». «Да уж», — усмехнулся я, — «только не стоят они жизни». «Это да», — задумался Стоун. «Однако деньги, что за эти сокровища выручить можно, тебе очень пригодятся. Одной Грете сотню золотых заплатить придется». «Дорого мне любопытство обойдется». «Дорого», — поддержал меня Стоун. «Главное, чтобы жив остался, а деньги еще будут у тебя». «Это точно, деньги не главное», — согласился я. «Ты купцов богатых знаешь, чтобы добычу продать?» Поразмыслив, Стоун сказал. «Так и Саттер в городе. Он купец денежный, ему можно предложить». «Сходи к нему, продай безделушки», — попросил я Стоуна. «Деньги сейчас нужны, а не драгоценная утварь». «Хорошо, если доверяешь мне, то схожу», — согласился десятник. «Доверяю». Собрав утварь обратно в мешок, Стоун позвал сиделку и отправился к Саттеру. Я же, печально уставившись в потолок, считал дни. «Так оно и выходит», — с тоской подумал я. «Когда я до замка доберусь, уже и Мэри туда пожалует. А зверюга эта будет счастлива меня увидеть. Тогда я наплачусь кровавыми слезами. Придется еще и защитный амулет у Савора выпрашивать и пару свитков заклинаний боевой магии. Ужас, какие деньжищи нужны. Еще с собой свитки заклинаний исцеления брать придется, и израсходую я их в пути. А свиток с заклинанием второго круга не меньше 10 золотых стоит. Надо коробку открыть, может там что-то ценное обнаружится, иначе не потяну я такие расходы». Решив заняться коробкой, я собрался слезть с кровати. «Куда вы собрались?» — поинтересовалась Ирма. «По делу», — пробурчал я. Прижав меня к кровати, Ирма сказала, «Никаких дел у вас пока нет. Вставать вы можете только в туалет и все. А иначе Грета приказала вас привязывать». «Вот еще напасть и встать нельзя». Чтоб я не скучал, Ирма сунула мне в руки книгу. Так, перелистывая страницы книги, повествующей о неразделенной любви бедного юноши к красавице дочери благородного лорда, я постепенно увлекся чтением. Хорошая книга. Прочитав примерно половину, я отложил ее и поднял взгляд на сиделку, с неодобрением смотревшую на мою улыбку. «Где вы там столько смешного нашли?» — осведомилась Ирма. «Несколько раз едва от смеха удерживались, а в книге такая жалостливая печальная история. Я, когда читала, даже плакала иногда». «А чего этого глупца жалеть?» — удивился я. «Что, на этой девушке свет, что ли, клином сошелся? Нашел бы себе другую, а не вздыхал украдкой». «Ничего вы в любви не понимаете», — грустно сказала Ирма. «Ничего, придет время, посмотрим, как вы будете вздыхать». «Посмотрим. В живых надо сначала остаться», — подумал я, «а потом посмотрим, буду я вздыхать или нет». Тут в комнату ввалился довольный Стоун. «За 160 золотых сторговал», — похвалился он. «Замечательно», — обрадовался я. «Саттер сказал, что если еще что-то подобное будет, то чтобы только ему предлагали, он самую хорошую цену даст». «Ну, боги дадут, будет и еще», — сказал я. «Посидите пока с ним», — попросила десятника Ирма. «Мне надо обед подогреть». «Посижу». И десятник быстренько примостился на опустевший стул. «Значит так, Дарт, об оплате можешь не беспокоиться, здесь все улажено», — сказал Стоун. «Мы все подсчитали. Кроме этих денег, тебе еще 90 золотых отдать надо будет. Но это не к спеху, отдашь, когда сможешь». «У меня еще добыча есть», — сказал я. «Но ее оттуда притащить надо. И в дорогу мне с собой защитный амулет нужен. И пара свитков боевых заклинаний». «А что там, охрана, что ли?» — осведомился Стоун. «Кого ты опасаешься, что тебе защита нужна и заклинания?» «Не охрана», — успокоил я Стоуна. «Конкуренты», — припомнил я выражение Эдгара. «Может, тогда мне с тобой отправиться, да еще нескольких воинов взять?» предложил Стоун. «Нет, нельзя тебе со мной идти». Я с сожалением отказался от предложения Стоуна. «Только свитки заклинаний второго круга и хорошая защита мне нужны». «А я думаю, все-таки надо мне с тобой пойти. Вдвоем мы точно с твоими конкурентами справимся», — сказал десятник. «Не бойся, не буду я на часть добычи претендовать». «Да я о добыче не беспокоюсь. Просто не сможешь ты мне помочь, только погибнешь зазря», — объяснил я десятнику свое решение. «Что ж там за конкуренты? Маги, что ли?» — заинтересовался Стоун. «Нет, одна девушка. Ну, может, с ней еще небольшой отряд воинов будет». «Девушка?» — переспросил Стоун. «И чего ты ее боишься? Неужто она тебя одолеет?» «Уже одолевала», — вздохнул я. «Потому и беспокоюсь. Только на то надеюсь, что раньше нее успею до места добраться». «Хм, из Элории, что ли, девушка эта?» — спросил десятник. «Из Элории», — подтвердил я. «Тогда понятно. Да, с элорианскими девицами лучше не связываться. Особливо, если из клана девушка, то в раз тебя на куски изрубит». «Это точно. Поэтому и нужна мне защита и боевые заклинания. На мечах у меня против нее шансов нет». «А если объяснить ей ситуацию?» — предложил Стоун. «Может, пожалеет она тебя и пропустит к сокровищам?» «Нет, не пожалеет. Еще и сама с удовольствием помучает. Тогда надо Савора просить, чтоб амулет и заклинания тебе дал. Даст ли без денег? И так в долг он мне свитки исцеления дает. А с амулетом еще большая сумма набегает». «Надо попросить», — сказал Стоун. «Тогда видно будет, а гадать нечего». «Слушай», — пошарив рукой под кроватью, я вытащил коробку. «Видишь вот этот выступ?» Показал я десятнику небольшой выступ на коробке. «Вижу». «Возьми у кузнеца молот и зубило, чтобы этот выступ срубить», — попросил я. «Может, то, что в коробке лежит, мои проблемы с деньгами решит?» «Так давай я с коробкой к кузнецу и схожу», — предложил Стоун. «Там срублю выступ и сюда коробку притащу». «Нет, вдруг там заклинание еще одно на страже или ловушка. Лучше я сам срублю». Забрал я у Стоуна коробку. «Может, не стоит тогда рисковать?» — спросил Стоун. «И что, я зря из-за этой коробки под смерть ухожу?» «Нет, надо узнать, из-за чего я хотя бы пострадал». «Ладно, принесу», — пообещал Стоун. Вернувшаяся с едой сиделка согнала Стоуна со своего места, и он ушел. Поев и выпив поданное Ирмой зелье, я уснул. Вечером меня разбудила сиделка и сразу всучила стакан с зельем. Не успел я проглотить гадостное на вкус питье, как пришел собор осведомиться, не мучит ли меня боль. Руки к моей радости до сих пор не болели, о чем я и сказал магу. Не дав мне даже поговорить с собором, сиделка покормила меня, и я опять уснул».